что с отъездом принца там никто не живет, что двери крепко заперты, и все-таки... О, взгляни сейчас туда, взгляни. Ты ничего не видишь в окне? В самом деле Юлия увидела в окне, прорезанном во фронтоне павильона, темную фигуру, которая тут же исчезла. По мнению Юлии, ощущавшей, как болезненно содрогается рука принцессы в ее руке, здесь и речи не могло быть о какой-нибудь грозной тайне или о чем-нибудь сверхъестественном. Скорее всего, кто-нибудь из слуг без позволения занял пустой павильон. Павильон можно обыскать, и тогда сейчас же выяснится, что это за фигура показывается в окне. Но принцесса уверяла, что старый верный костелян по ее желанию уже давно сделал все это и клялся, что в павильоне не найдено и следа человека. «Да, я тебе расскажу», — сказала принцесса, — «что произошло 3 ночи тому назад. Ты знаешь, что сон часто бежит от меня, и что тогда я встаю и расхаживаю по комнатам, пока меня не одолеет усталость, помогающая мне заснуть. И вот 3-го дня меня как раз мучила бессонница, и я забрела в эту комнату. Внезапно я заметила, как по стене пробежал трепещущий отблеск света. Я посмотрела в окно и увидела 4 человека. Один из них нес потайной фонарь. Затем они скрылись в направлении павильона, но я не успела заметить, вошли ли они туда. Немного погодя, окно засветилось, и в нем замелькали тени, потом опять стало темно. Однако скоро в кустах замерцал ослепительный свет, падавший, должно быть, из открытой двери павильона. Свет все приближался, пока, наконец, из кустов не вышел монах-бенедиктинец, несший в левой руке факел, а в правой — распятие. За ним следовали 4 человека с носилками на плечах, покрытыми черными сукнами. Едва они прошли несколько шагов, как навстречу им двинулась какая-то фигура в широком плаще. Они остановились, положили носилки. Фигура отдернула покрывало, и стал виден труп. Я едва не упала без чувств и успела только заметить, что люди снова подняли носилки и поспешили за монахом по широкой тропинке, которая вскоре выводит из парка на дорогу аббатства Канцгейм. С тех пор эта фигура показывается в окне. И, наверное, это пугающий меня дух злодейски убитого. Юлия была склонна считать все происшедшее сном, или если принцесса на самом деле бодрствовала у окна игрой возбужденного воображения. Кто мог быть этот мертвец, которого с такими таинственными церемониями уносили из павильона? Ведь никто не умер. И кто бы мог поверить, что этот неизвестный мертвец появляется по ночам там, откуда его унесли? Юлия выказала все это Гедвиге и добавила, что видение в окне могло быть также оптическим обманом, а то и шуткой старого мага маэстро Абрагама, который гораст на подобные проделки и, возможно, обратил пустой павильон в обиталище привидений. «Так быстро», — мягко улыбаясь, сказала принцесса, совершенно овладевшая собой, — «находим мы объяснение, случись что-нибудь чудесное, сверхъестественное. А что до мертвеца, то ты забываешь, что произошло в парке перед тем, как Крейслер нас покинул? Ради бога!» — воскликнула Юлия. «Неужели и вправду там совершилось ужасное дело? Кто? От чьей руки?» «Ты ведь знаешь, моя девочка», — продолжала Гедвига, — «что Крейслер жив, но жив и тот, кто тебя любит. Не смотри на меня так испуганно. Разве ты не подозревала раньше, о чем мне надо было тебе сказать, дабы ты знала то, что может тебя погубить, если скрывать это и дальше? Принц Гектор любит тебя, Юлия, со всей дикой страстью итальянца. Я была его невеста, я и теперь его невеста, но так его он любит, это ты, Юлия». Последние слова принцесса подчеркнула с особой резкостью, но, впрочем, без того выражения, которое выдает чувство внутренней горечи. «О, силы небесные!» — воскликнула Юлия порывисто, и слезы хлынули из ее глаз. «Гедвига, ты хочешь разбить мне сердце? Какой мрачный дух говорит твоими устами? Нет, ты можешь вымещать на мне, бедняжки, свои дурные сновидения, так расстроившие тебя. Я охотно снесу это, но никогда я не поверю, что страшные сны твои могут сбыться. Гедвига, одумайся! Ведь ты уже не обручена с этим ужасным человеком, явившимся к нам воплощением гибели. Он никогда не вернется назад, никогда не будешь ты его женой». «Нет, вернется», — ответила принцесса, — «вернется. Приди же в себя, дитя. Когда церковь свяжет меня с принцем, Только тогда, может быть, разрешится чудовищное недоразумение, сделавшее меня столь несчастной.